Глава 13. Кристин Лескар. В целях конспирации в академию мы отправились по отдельности. Я вышла чуть раньше и неспешно прогулялась по академгородку, надеясь встретить Салливана. Но моего напарника нигде не было видно, будто он сквозь землю провалился, что на парящем острове было чревато весьма печальными последствиями. Зато стоило мне приблизиться к главному корпусу, где предстояло очередное собрание участников турнира, как навстречу мне вышел мистер Кристиан Саргон с собственной персоной. И я ему так обрадовалась, что даже мрачный вид меня не остановил. «Мистер Кристиан!» — протянул я, перегородив ему дорогу. И сдержалась, чтобы не сказать «Хвала про отцу, вы в порядке!» Из чего я взяла, что с ним непременно должно что-то случиться? Видение в лабиринте могло быть лишь частью испытания. «Доброе утро», — поздоровался он хмуро, как будто кто-то уже успел плюнуть в его кофе. «Ты опаздываешь?» «Да?» Я огляделась по сторонам. После бурной ночи адепты неторопливо подтягивались к главному корпусу, и я явно не была самой последней из них. «В любом случае, мне нужна всего минутка». Он неожиданно напрягся, в зеленых глазах полыхнуло пламя. «Минутка?» — обманчиво спокойно спросил он и, шагнув ко мне, едва заметно сморщил нос. «Смотрю, ты вообще очень быстрая, Крис». «Что? О чем это он?» «Уж какая есть», — подтвердила я и перешла к делу. «Где моя охрана?» «Что?» — удивился он настолько натурально, что я поверила. «Они пропали?» «Пропали», — подтвердила я со вздохом. «Еще вчера вечером. Последний раз я видела их, когда уходила в лабиринт, а когда вышла, их уже и след простыл. И никто ничего не видел». Профессор помрачнел еще больше. «Попробуй спросить у своих Керри», — едко ответил он. «Вы же снова сблизились». Похоже, драконище уловил от меня запах котиков, и я невозмутимо повела плечами. «Уже спрашивала, они не знают». И выразительно посмотрела на него. Кто, если не он, мог от них избавиться? Подготовленный безопасник, который явно не просто так просиживает время в этой академии и знает обо мне больше, чем я сама. «Уверен, без них исчезновение твоей охраны не обошлось». «У них алиби. Во время исчезновения оба были внутри лабиринта, в отличие от вас». «И все же ты попробуй быть с ними более убедительной, Крис. Полагаю, ты недостаточно постаралась этой ночью». «Кто-то ревнует? Мне не показалось? Еще ни разу я не замечала, чтобы он был настолько нетактичен в своих словах и намеках. Более того, прежде он всегда, даже в сложных ситуациях, сохранял хотя бы видимость дружелюбия, а сейчас яд буквально сочился в его голосе. Мои губы невольно растянулись в довольной улыбке. «Хорошо, профессор», — сказала я, стараясь так явно не демонстрировать свое удовольствие. «В следующий раз постараюсь лучше». Не ответив, он хмыкнул, обошел меня и направился дальше. «Куда, интересно? Разве ему не нужно быть в актовом зале на объявлении следующего этапа?» От этой увлекательной загадки меня отвлекло появление Салливана. Он был немного помятым, как будто практически не спал, под глазами залегли тени. «Лескар», — поравнявшись со мной, напарник приобнял меня за плечи. «Ты должна мне свидание». «Я надеялась, ты забудешь об этом», — уныло призналась я. «Да и второе место. Разве это победа?» «Ты меня не подвела, это уже победа», — улыбнулся он той обаятельной улыбкой, от которой пищали окружавшие его адептки. Я скрестила руки на груди. «Куда ты пропал вчера?» «Да так, дела», — ответил Сойер, откидывая назад радужную шевелюру. «Не бери в голову». Мы направились наверх, к актовому залу. Знакомые адепты приветствовали нас, незнакомые тоже. Я старательно улыбалась, чувствуя себя местной знаменитостью. Салливан же вел себя так, будто ничего особенного не происходило. С другой стороны, его действительно знала вся Академия, пусть и не с очень хорошей стороны. В актовом зале было шумно и излишне светло. Кажется, там задействовали все имевшиеся в помещении светильники, из-за чего у меня практически сразу заболела голова. «Сегодня теоретическая часть», — напомнил мне Салливан, усаживаясь рядом со мной на одном из передних рядов. «Собери мозги в кучу, Лескар. У меня большие надежды на тебя. А если не подведешь, то будет тебе подарок от меня». Я бы с радостью собралась, и вовсе не ради неведомого подарка, но мысли о пропаже моих охранников никак не давали покоя. Вряд ли, конечно, напарник мог что-то об этом знать, но спросить не мешало. «Ты ничего необычного не заметил?» — спросила я тихо. «От тебя пахнет Керри?» — повернулся ко мне Сойер. «Заметил, но как-то слабенько». «И это тоже», — усмехнулась я. «В этой академии сложно хранить в секрете свою личную жизнь. И пусть ночью между мной и котами ничего не произошло, потому что я бы совершенно точно знала, если бы у нас что-то было, все вокруг думали, что мы возобновили свои отношения. Моя охрана так и не вернулась». «Действительно», — напарник обвел наполненный зал внимательным взглядом. «И почему ты не радуешься? Думала, они тебя раздражали». «Раздражали», — кивнула я. «Но я к ним привыкла. К тому же они не могли просто взять и исчезнуть. С ними наверняка что-то случилось». «Например, что?» — понизив голос, заинтересовался дракон. «И от чего они тебя охраняли? Или от кого?» К счастью, от ответа меня избавило появление на сцене господина Сноу. Ректор, в отличие от большинства из нас, выглядел бодрым и свежим. «Доброе утро, уважаемые адепты!» — поприветствовал он с трибуны. «Времени у нас не так много, поэтому я прошу снова подняться на сцену всех, кто набрал в предыдущем испытании более 100 баллов». Он зачитал список с именами, который оказался не таким уж и большим по сравнению с изначальным количеством пар. До второго этапа турнира добрались единицы, в том числе и мы с Салливаном. Поднимаясь на сцену, я чувствовал на себе внимательный изучающий взгляд и, обернувшись, совсем не удивилась, увидев Кэрри. Они шли прямо за нами, спокойные и собранные, отчего мое сердце почему-то пустилось вскачь. Стоило лишь вспомнить мое недавнее пробуждение, как тело пронзило сладкая судорога. И, конечно, мое возбуждение не осталось незамеченным. «Свидание, Лескар», — тихо напомнил мне Салливан и сжал мои пальцы. «Я приглашаю тебя куда-нибудь сегодня вечером». «Даже если мы провалим второй этап испытания?» — уточнила я. Идея пойти куда-то с Сойером нравилась мне все меньше. Уж очень странно он на меня в последнее время смотрел. «В любом случае, Лескар», — мрачно пообещал он, — «этот вечер ты проведешь со мной». Я не стала спорить с Сойером, тем более что мистер Сноу уже продолжил свою речь. Он еще раз поздравил участников второго этапа и перешел к сути. «Второе задание турнира у нас традиционно теоретическое», — сказал ректор. «Поэтому сейчас вы все отправитесь в аудиторию, в которой вас закроют на 4 часа». «А в туалет?» — спросил кто-то справа от меня. «А водички попить?» «Бутылки с водой вам выдадут», — улыбнулся мистер Сноу снисходительно. «А в туалет придется сходить заранее. У вас будет 30 минут на то, чтобы сделать все свои дела и забыть о них на ближайшее время». Мы с Салливаном переглянулись. «В прошлый раз было не так строго», — сказал он тихо. «Участников никто не запирал». «И, видимо, нашлись жулики, которые этим воспользовались», — хмыкнула я. «Кто-то играл нечестно, и в этом году организаторы решили закрутить гайки». «В аудитории вместе с вами будет наблюдающий», — продолжил ректор. «Мистер Кристиан Саргон проследит, чтобы вы не списывали». 4 часа под надзором огненного дракона? Наверное, я в чем-то провинилась перед судьбой. На этом речь ректора была окончена. Нас отпустили, чтобы мы могли подготовиться к письменному тестированию. «С собой можно иметь только письменные принадлежности», — предупредил ректор напоследок. «Всем остальным вас обеспечат. Встретимся через 30 минут в аудитории 305». Не теряя времени, я направился к общежитию. Следовало проверить, не объявились ли там мои телохранители. Не то чтобы я скучала по ним, но не знать, что с ними случилось, было тревожно. Мы с Сойером договорились встретиться возле аудитории за 5 минут до начала тестирования, и он тоже направился по своим делам, необычайно довольный собой. Моих соседок по комнате ожидаемо не было. Первым делом я направилась в наш общий санузел, чтобы во время прохождения испытания меня точно ничего не отвлекало. Следующим пунктом был сбор сумки, и я выгребла оттуда все лишнее. Среди прочего, мне попалась обертка, на которой было написано «Добрый совет». Губы невольно дернулись. Вернется ли когда-нибудь время, когда Кэрри Сноу будут заботиться обо мне? Или оно потеряно навсегда? Я не стала выбрасывать фантик. В порыве какой-то необъяснимой ностальгии я разгладила его и положила в одну из тетрадок, чтобы он не помялся и не потерялся. Прошло всего 10 минут, а я уже была готова. Но учитывая время, которое мне понадобилось на то, чтобы добраться до общежития из главного корпуса, я безбожно опаздывала. Обратно я добиралась едва ли не бегом. Несмотря на то, что в Кайтауне был теплый климат, на летающий остров пришла осень. Деревья начали желтеть, в воздухе ощутимо пахло дымом и прелыми листьями, а холодный ветер покусывал меня за разгоряченные щеки. Но времени любоваться красотами, к сожалению, не было, и я практически не смотрела по сторонам, за что едва не поплатилась. Какая-то девица, не справившись с манлетом, едва не сбила меня с ног. «Прости!» — она спрыгнула с транспортного средства и подбежала ко мне. «Ты сильно ушиблась?» кажется, вполне достаточно для того, чтобы разозлиться. Манлет влетел мне в ногу, оставив глубокую царапину, из которой сочилась кровь, а до начала испытания оставались считанные мгновения. «Подвези меня до главного корпуса», — попросила я, досадуя, что сама зачем-то решила идти пешком. «Не», — девушка замотала головой, — «я на этого неуправляемого монстра больше не сяду. Если хочешь, бери». Меня не надо было просить дважды. Шипя от боли, я влезла на Манлет и взяла курс на главное здание. Мне показалось, впереди в толпе адептов промелькнула разноцветная макушка Салливана, но вряд ли это был он. Спешившись возле ступенек, я бегом бросилась на третий этаж. Там, у аудитории 305, стоял мистер Кристиан. «Опаздывайте, мисс Лескар», — сказал он, а в следующее мгновение его ноздри раздулись, а глаза полыхнули золотом. «Что случилось?» «Попала в аварию», — выдохнула я. «Меня допустят до соревнований?» «Допустят», — кивнул дракон. «Как только ты покажешь мне свою сумку». Я послушно показала ему содержимое своей сумочки, и мистер Кристиан, кажется, остался удовлетворен. Его взгляд скользнул по моему телу и безошибочно остановился на расшибленной коленке, из которой вниз по ноге текла кровь. «Так нельзя оставлять надолго», — сказал он хмуро. «Я окажу тебе первую помощь». «И отчего мне в лицо бросилась краска?» «Это не займет много времени», — сказал дракон. «Тут достаточно промыть и перевязать». «Или подождать, пока регенерация сделает свое дело». Но отвлекать других участников тестирования запахом крови действительно не стоило, тем более, что среди них были не только драконы, но и Кэрри, особенно к нему чувствительные. «Ничего, если вы задержитесь?» — спросила я тихо. «А мы и не задержимся», — усмехнулся профессор и распахнул передо мной дверь аудитории. «Прошу». Первые, кого я увидела, были Кэрри. При виде меня они вскочили на ноги, но были остановлены суровым взглядом Кристиана. «Тут ничего серьезного», — сказал он, вставая между мной и котами. «Я окажу адептке первую помощь, и мы приступим к тестированию. Время пойдет только после того, как я раздам вам задание и запру дверь». «А что, если кто-то справится раньше?» — спросил кто-то с заднего ряда. «Независимо от того, сколько времени вам понадобится на выполнение теста, отсюда вы выйдете через 4 часа», — холодно отозвался огненный дракон. «Вернитесь все на свои места». Под многозначительными взглядами других участников мистер Кристиан усадил меня на свой стул. «Как это случилось?» — спросил он и достал из ящика стола аптечку. Я вкратце рассказала о случае с Манлетом и замолчала, потому что от осторожных, бережных прикосновений этого мужчины мое сердце замирало. Длинные, сильные пальцы скользили по моей коже, стирая кровь, а я, кажется, не дышала, напряженно глядя на красноволосую макушку дракона, склонившегося над моей ногой. И когда он, наконец, отстранился, я почувствовала странное облегчение. «А теперь идите на свое место, мисс Лескар», — сухо сказал Кристиан, будто только что не творил магию своими пальцами. И он был прав. Кажется, я на некоторое время вообще забыла о турнире, полностью сосредоточившись на своих противоречивых чувствах к огненному дракону. Я села за один из множества крошечных одноместных столов во втором ряду и огляделась. Салливан был здесь и прожигал меня таким выразительным взглядом, словно я опять сделала что-то не так. Рон с Кроу сидели чуть позади и, напротив, словно делали вид, что потеряли ко мне всякий интерес. А вот интерес остальной аудитории явно был повышен. Я даже порадовалась, что мы все сидели по одному и достаточно далеко друг от друга, да и не рискнул бы никто шептаться во время теста. «Вы получите список из 30 вопросов, на каждый из которых необходимо дать развернутый ответ. Для этого каждый получит свиток пергамента». Кристиан взял со стола один из множества свитков и показал его аудитории. «Рассчитывайте так, чтобы все поместилось. За каждый правильный и подробно изложенный ответ вы получаете по 2 балла. За правильный ответ без подробностей по 1, за односложный ответ — 1/2». «Кто решает, подробно изложен ответ или нет?» — спросил Салливан. «Для оценки у нас есть судейская коллегия, состоящая из 5 профессоров. Подробно сможете ознакомиться, когда будут готовы результаты». «Я требую прозрачности оценивания», — Сойер откинулся к спинке стула и скрестил руки на груди. «Мистер Салливан», — Кристиан хищно сощурился, — «не думайте, что можете вновь подкупить профессоров. Второй раз мы подобного не допустим». Я изумленно оглянулась на Сойера. «Второй раз? Подкупить профессоров? То, что он уже участвовал в испытании на место старосты, я знала, но вот про подкуп он ни разу ничего не говорил. Хмыкнув, я снова села ровно и скрестила пальцы на столе. «Конечно. Чего еще можно ожидать от этого прохвоста? Если бы я не сходила с ума в комнате под протекающей крышей и не нуждалась в доступе до библиотеки, ни за что не стала бы с ним связываться. Эти эрыши. Все было бы совсем по-другому, если бы они сразу предложили мне создать пару на испытании, а не пришли вдвоем по-тихому». Разозлившись, я так сжала свой карандаш, что он хрустнул в кулаке и разломился пополам. Звук пронесся по всей притихшей аудитории. «Ой!» — только и сказала я, откладывая обломки в сторону. Кристиан кашлянул и пошел по рядам, раскладывая листы с заданиями и чистые свитки. «У каждого из вас свой набор вопросов. Ни один вопрос не повторяется дважды. В аудитории установлена система отслеживания магических импульсов, так что даже не пытайтесь использовать что-либо, кроме собственных мозгов и карандаша. Каждый, кто будет пойман на попытке обвести меня, будет исключен из соревнований вообще». Передо мной на стол лег лист с аккуратно выведенными вопросами. Я быстро пробежала по ним взглядом и не смогла сдержать улыбки. Все было мне знакомо, хотя бы отдаленно, потому как относилась к общим предметам школьной магической подготовки, которую я зубрила весь последний год. Никаких сложных плетений или илонского языка. 4 часа прошли быстро. Я заполняла свиток мелким почерком, стараясь расписывать как можно подробнее каждый ответ. Многие вопросы оказались с подвохом, но по некоторому размышлению решались без каких-либо проблем. Поэтому последнюю точку я поставила, когда стрелка едва перевалила через 3 часа, а остальное время потратила на вычитывание и дополнение уже готовых решений. Все это захватило меня настолько, что в какой-то момент я вовсе забыла, что находилась в аудитории не одна, и голос Кристиана заставил меня вздрогнуть. «Все, время кончилось. На счет 10 листы исчезнут». Кристиан досчитал до 10 вслух, и после этого свитки действительно испарились вместе со списками вопросов. Я только и успела что проверить, правильно ли подписала свиток. «Результаты будут вечером», — сказал огненный дракон, складывая в сумку какие-то бумаги. «В 7 часов на стенде главного корпуса». «Мистер Кристиан», — спросила девушка с огненно-рыжими кудрями, «а что насчет 3-го испытания? Оно будет объявлено?» «Оно уже началось», — загадочно улыбнулся дракон. «Все свободны». Все повставали со своих мест. Я тоже схватила свой карандаш, вернее, его обломки, и поравнялась с Сойером. «Что он имел в виду?» — спросила, чуть понизив голос. «Что значит, уже началось?» «Я же говорил тебе, дуреха!» — хмыкнул Сойер. 3-е испытание — это голосование. Приз зрительских симпатий, если можно так выразиться. Ты разве не заметила коробки для голосования в главном корпусе?» Я оглянулась. Кэрри следовали прямо за нами, словно заменяя пропавших истуканов. «Последний раз, когда я была в главном корпусе, там было столько народу, что я вообще ничего не видела». «Ну вот сегодня и посмотришь». Сойер хмыкнул и хлопнул меня по плечу. «Не боись, с голосованием проблем не будет. Скажи лучше, как прошло». «Лучше, чем я ожидала. А я ожидала, что сдам на отлично», — самодовольно улыбнулась я и, махнув Сойеру, свернула в соседний корпус, чтобы успеть на следующую пару. Рон и Кроуд тут же появились по обе руки от меня. «Почему ты продолжаешь с ним водиться?» — мрачно спросил Снежок. «Мы ведь просили тебя с ним не связываться». «Потому что он был единственным, кто согласился мне помочь». Я выразительно посмотрела на него снизу вверх и вскинула подбородок. «По крайней мере, он не пропадает без предупреждения на целый месяц, бросив меня одну». «Крис, не надо тебе идти с ним на свидание». «А вы откуда про него знаете?» — вскинулась я. «Подслушиваете? На мне прослушка? Может, еще в душе подсматриваете?» «Эй, Крис, ты чего завелась?» «Ничего», — отмахнулась я и ускорила шаг. «Не говорит же им, что у меня сердце разрывается на части. Что стоит появиться им или Кристиану рядом, как я почти теряю разум. Еще несколько часов назад мне казалось, что я умру, если их не будет рядом. Но как только поблизости оказался огненный дракон, внутри все словно обмерло». «Когда место старосты станет моим», — дрогнувшим голосом произнесла я, «нам нужно будет прекратить общение». «Общение с кем?» — вкрадчиво спросил Кроу, глядя на меня из-под длинных ресниц. И я неожиданно стушевалась, потому что если бы не он, я бы, наверное, точно провалила 1-е испытание. Я, конечно, старалась изо всех сил, но надо быть честной хотя бы с собой. Мой долг перед Кэрри увеличился многократно. И если я в итоге все же стану старостой, это будет почти полностью заслугой моих котиков. Да и насчет свидания я зря вспылила. Сама же накануне вечером жаловалась, какую цену придется заплатить Салливану в случае победы. Я молча покачала головой и пошла дальше. «Мы в столовую», — сменил тему Снежок. «Давай с нами». После его слов я действительно почувствовала голод. До начала пары было еще немного времени, и я вполне могла позволить себе быстро перекусить. В душе царил настоящий раздрай. Мне казалось, я начала терять свои ориентиры, запуталась, угодив в паутину чувств и манипуляций. Кэрри не просто так вернулись после своего отстранения. И то, что моя охрана исчезла, было им на руку. Так не в них ли причина того, что истуканы пропали? У дверей столовой я все же решилась спросить прямо, но, обернувшись, заметила, что пока размышляла, Кэрри отстали и мило беседовали с Идой. Нимфа выглядела великолепно, улыбалась, флиртовала, и меня неожиданно охватило раздражение. Разве Кэрри не должны были следовать за мной неотступно, заменяя мне охрану? Пришлось напомнить себе, что эти двое мне больше ничего не должны, как и я им. А значит, можно было не прислушиваться к их ценному мнению и с чистой совестью исполнить обещание, данное Салливану. Решение прекратить общение я озвучила не просто так. У меня было ощущение, что когда дойдет до дела, я банально не справлюсь. Отступлю, передумаю, найду причину продолжить нашу странную болезненную дружбу. Но если Кэрри начать понемногу отталкивать, возможно, вскоре они и сами начнут от меня отдаляться, унося с собой кусочки моего сердца. А у меня в итоге не останется никого, кроме матери, которая меня не узнавала, и отца, который в очередной раз пропал и даже не пытался дать о себе весточку. Перекусив, я пошла на пару, больше не ища в толпе адептов две ушастые макушки. В аудитории было много свободных мест. Похоже, в честь второго этапа соревнований мои одногруппники пренебрегали занятиями. А я не могла позволить себе прогуливать. Если не получится стать старостой, у меня останется лишь один шанс на стипендию, хорошая учеба и прилежное поведение. Но лекция, кажется, прошла мимо моих ушей. Несмотря на смелое заявление Салливану, я вовсе не так уверена была в отличном результате. Я могла что-то забыть, перепутать, ошибиться. Нервы были натянуты до предела, и я рассеянно грызла карандаш, даже не замечая этого, пока смешок откуда-то справа не привел меня в чувство. На меня косились, и сложно было предположить, с чем это было связано. Возможно, с моим участием в турнире. Или, что более вероятно, с близким знакомством с Кэрри. Отвернувшись, я уставилась в свой конспект, в котором не было ни строчки, и лишь темнело в углу листа нарисованное сердечко. Не видать мне такими темпами хороших оценок. Раздраженно вздохнув, я включилась в работу, но спустя несколько минут прозвенел звонок. Вместе с основным потоком спустилась вниз, к стендам. Результаты второго этапа еще не огласили, конечно, но вдоль стены действительно стояли урны для голосования, возле которых дежурили несколько незнакомых мне профессоров. «Думаешь, за кого проголосовать?» — раздался позади голос Салливана. «А мы можем голосовать?» — не оборачиваясь, спросила я. «Конечно. Вот, возьми». Дракон взял со столика, что был рядом с урнами, небольшой лист бумаги и протянул мне. «А за себя можно?» — спросила я, закусив губу. «Можно», — ухмыльнулся Сойер. «Защита этих ящиков сработает только в том случае, если ты попытаешься проголосовать дважды». «Поняла». Я достала из сумки карандаш. «А голосовать за кого-то одного или за пару?» Салливан бросил на меня странный, нечитаемый взгляд. «За пару, конечно», — сказал он. «Мы же команда». Я кивнула и отошла в сторону. Не то чтобы меня одолевали какие-то сомнения, но все же мне надо было немного подумать. И уж точно мне не нужен был свидетель, который заглядывал бы мне через плечо». Понимающе хмыкнув, Салливан сунул руки в карманы брюк и с независимым видом направился к выходу из главного корпуса. А я, прислонив клочок бумаги к стене, аккуратно вывела имена участников, которые действительно заслужили право стать старостами: Кроутон и Ронтон Эроши.